27. Джулия. Джулия. Английский. Летом 1968 года, пока шла работа над новым альбомом, Леннон стремился к творческому партнерству с Йоко Оно. Электронные эксперименты, которые они записали в первую ночь в Кенвуде, они выпустили на пластинке от Apple Records. Обложка альбома под названием «Two Virgins» изображала их двоих голыми. Фото было таким откровенным, что пластинки приходилось продавать в бумажном пакете. На эксперимент смотрели косо. Многие считали, что он вредит имиджу группы. Глава EMI, сэр Джозеф Локвуд, был недоволен и ядовито прокомментировал, что если кому из Битлов и оголяться, то Полу Маккартни. Полу самому обложка не нравилась, и не из моральных или коммерческих соображений. Он просто находил ее безвкусицей. Однако отзыв для сопроводительной записки к альбому все же оставил. Когда встречаются двое великих святых, невольно склоняешь голову. Но как же трудно человеку доказать, что он святой? Вот признак того, в каком хрупком балансе находились их отношения. Пола попросили написать отзыв, он в ответ выдал типичную ливерпульскую подковырку, а Джон все равно использовал его слова, несмотря ни на что. Кажется, Леннону в те времена было до боли необходимо, чтобы Маккартни знал. Ему теперь есть на ком сосредоточить внимание. И этот кто-то не Пол. Как-то раз в зал заседаний Apple вызвали Майкла Линдси Хога, молодого режиссера, снимавшего промо-видео «Hey Jude». Когда он явился, то застал всех четырех Битлов в сборе. Когда закончились деловые разговоры, Леннон объявил, что хочет что-то показать всем присутствующим. Он поставил кассету и включил магнитофон. Все расселись и стали слушать. Помещение наполнил невнятный шепот, который быстро перешел во вздохи удовольствия. Стало очевидно, что на пленку записан секс Джона и Йока. Когда запись подошла к концу, Пол прокомментировал: «Как интересно». Совещание распустили. Леннон дает нам подсказку, как объяснить его поведение тогда в интервью Дэвиду Шефу для Playboy от 1980 года. Когда шеф спрашивает у него о «Why don't we do it in the road?», треки из White Album, Джон отвечает: «Это все Пол. Он это даже записывал один, в другой комнате. Так уж у нас в те дни повелось. Приходили на студию мы все, а пластинку он делал в одни руки. Сам барабанил, хотя вообще-то на этом треке за установкой ринга. Сам играл на пианино, сам пел. Вот только не мог он полностью оторваться от The Beatles. Мне всегда было обидно, когда Пол что-нибудь варганил один, без нас». Джон не просто обижался, что Пол записывает музыку без него. Он переживал, не значит ли это, что Пол, как пресловутый человек-оркестр, больше не нуждается в нем. Если есть такая опасность, что Пол уйдет, Джон желал продемонстрировать, что способен уйти первым. Вместе с сессиями происходили и бесконечные совещания насчет Apple Corps. The Beatles вложились в новое, дорогое здание на Savile Row, поместив в нем головной офис, и вбухивали деньги в самые разные проекты, не слишком задумываясь о последствиях. Осенью 1968 года подали заявление об уходе два ведущих бухгалтера, один из которых в письме начальству заявил: «В ваших личных финансах сам черт ногу сломит». Да и в самой группе дела шли неладно. Джордж Харрисон расстраивался, что поездка в Индию закончилась бесславно. Его раздражало присутствие Йока и бесила зацикленность Пола и Джона на себе. Ринго, человек великого терпения, бросил группу от того, что Пол сверлил ему мозги насчет барабанной линии. Через неделю его уговорили вернуться. Записывая в его отсутствие «Back in the USSR», Пол сам сел за барабаны. Джордж Мартин, который прежде всех мирил, оказался на обочине. The Beatles настаивали, что у нового альбома должен быть не такой замысловатый продакшн, как у Sgt. Pepper, да и, видимо, не хотели жить дружно. В «Get Back» на записи от января 1969 года присутствует момент, когда Харрисон жалуется с горькой миной. Группа в застое уже целый год. Однако нельзя зацикливаться на одном только застое. Иначе можно упустить смех и бурное веселье, которыми были полны сессии записи White Album, недавно ставшие доступными публике. Работали не только весело, но и усердно. Целое лето пропадали на студии по 5 дней в неделю, по 8-12 часов в день. Только последние 2 недели пятимесячного марафона дали миру 8 потрясающих треков, созданных с нуля. Они потому и работали одновременно в разных студиях, что рабочего материала было чрезвычайно много. И все равно находится множество примеров, когда кто-нибудь помогал другому с его песней. Пол сделал круговую фортепианную фигуру для песни Джона «Секси Сейди», Джон — знойное гитарное соло для песни Пола «Хони Пай». Нет, судя по этим записям, перед нами вовсе не такая группа, которая разучилась бы играть вместе и разочаровалась бы сама в себе. Несмотря на серьезное отношение с Линдой, Пол продолжал встречаться с другими женщинами. В сентябре он ненадолго отправился в отпуск в Сардинию вместе с Мэгги МакГиверн. Как-то днем они лежали на пляже, и он спросил ее, что она думает о браке. Мэгги ответила, что хочет оставаться свободной, но впоследствии пожалела об этом. Ей показалось, что она оттолкнула его. Пол никогда толком не был уверен в себе. Трудно сказать с уверенностью, о чем или о ком тогда думал Пол Маккартни. Так или иначе, он двигался в сторону новых романтических отношений. Отчасти его понукала привязанность Джона к Йоко, отчасти собственное влечение к Линде Истман. В 1986 году Маккартни скажет: «У Джона и Йоко были такие сильные отношения, что я остался не у дел. Тогда я сошелся с Линдой, и вдвоем мы обрели собственную силу. И у того, и у другого любовь вспыхнула по смешанным причинам. Джон и Пол расстались не потому, что каждый нашел любовь всей своей жизни. Скорее, и тот, и другой нашли любовь всей своей жизни для того, чтобы расстаться». Вскоре после того, как Пол вернулся из Сардинии, из Нью-Йорка в Лондон прилетела Линда к нему. 23 сентября, либо днем раньше или позже, она явилась на Кавендиш-авеню, и домработница сообщила ей, что Пол Маккартни в студии. Линда отправилась на Эбби-Роуд. Пол с товарищами как раз записывали песню сочинения Джона «Happiness is a warm gun». Работали над ней долго, закончили в 2 часа ночи. Поставив точку, The Beatles залюбовались своей работой. Получилось настоящее торжество ансамбля в 3 сегментах. В последней секции Джон, Пол и Джордж поют сумасшедший дувопный бэк-вокал, прекрасно оттеняющий главную линию Джона. Пол и Линда отправились домой по теплой летней ночи. У ворот, как и всегда, поджидали бесчисленные фанаты. Войдя в дом, Пол открыл окно наверху и сыграл им серенаду, первое публичное исполнение «Blackbird». Немного известно моногамных рок-певцов. Принято считать, что помимо личных качеств и личного выбора, многое в их карьере располагает к неверности. Неэтичную полигамность оправдывают и простотой, с которой можно вступать в сексуальные связи, и кочевой жизнью, и раздутым эго, которого требует и которое создает карьера рок-певца. Но как бы ни был устроен Пол Маккартни, с конца 1968 года и до самой смерти Линды в 1997 году он любил только одну женщину и дольше, чем на пару ночей, с ней не расставался. В продолжительном браке Маккартни впоследствии будут видеть доказательства, какой он обычный и неинтересный. Однако скорее в этом можно увидеть тягу Пола к крайностям. В 26 лет он взял да и променял радикальную беспорядочность на радикальную моногамию. Почему Линда? Вскоре после ее смерти Пол дал интервью Кристи Хайт, близкой подруге Линды. Он рассказал ей в любовно-точных подробностях один случай, произошедший в октябре 1968 года. Только закончив White Album, Пол поехал в Нью-Йорк погостить у Линды и ее 5-летней дочери Хезер. «Это был первый год наших отношений. Кто-то сказал про нее что-то такое, что-то совсем нелестное. Не помню, что это было. Помню только, что поздним вечером мы идем по Парк-авеню в Нью-Йорке. Вроде как мы к ее отцу ходили. И вот мы идем, держась за руки, и я упомянул ей тот нелестный комментарий. Сказал, мол, такой-то, сказал так-то и так-то. И она остановилась прямо посреди улицы. К счастью, не было машин. Закрыла рот руками и вся покраснела. Не как свекла, а скорее как клубника розовая. Смотрит мне прямо в глаза, смотрит и говорит. «Если еще раз такое скажешь, намекнешь даже?» И мне досталось по первое число, а я и рад. Через несколько лет после этого происшествия Пол будет петь о сверкающих глазах Линды в «Long-haired Lady» — песне грезе о любви. Пол был своеволен, но не хотел в жены девушку, которую стал бы понукать. Он хотел такую женщину, которая умела бы стоять на своем. Таковой была Джейн, однако отношения их не задались, отчасти потому, что Джейн не отвечала второму пожеланию, которое имел Пол. Она не искала любви до гроба, не желала растворяться друг в друге, не хотела становиться едиными душой и телом. «Сделай так, чтобы рядом с тобой было просто быть», — молит Пол в «I will» песни того периода. Линда же была к этому расположена. Для многих мужчин того времени наличие ребенка от прошлых отношений стало бы препятствием, а для Маккартни это было идеально. Он, 26-летний рок-бог, мечтал о семье, о доме, и не потому, что так полагалось, а потому что хотел навек связать себя с одним человеком, хотел познать радость отцовства. На бутлеге акустического джем-сейшена с Донованом от 1968 года можно послушать песню, которую Пол написал для Хезер. Примечание. Бутлег. Аудио- или видеозаписи, сделанные и распространяемые без разрешения правообладателя. А в «Get Back» Хезер липнет к Полу как банный лист. Всего через несколько месяцев она ведет себя с ним как с родным. Примерно в этот же период Пол прекратил отношения с Франси Шварц. В августе она уехала из Лондона домой. Она вспоминает, что последние слова, которые ей сказал Пол, были «Не плачь, я ублюдок». В мемуарах она уточняет. Пол тогда был наглый, нахальный мальчишка, маленький князь Медичи на бархатной подушке, которого холили и лелеяли с ранних лет. Думаю, Пол отчасти был согласен с такой характеристикой. При всей несокрушимой уверенности в себе, Пол втайне задавался вопросом, кто он такой в глубине души, и есть ли у него душа вовсе. Ирис Келдуэлл, его давняя подружка из Ливерпуля, рассказывала, что ее мать однажды обвинила его в том, что на сердце у него лед. Полу это не давало покоя. Много лет спустя он позвонил Ирис и попросил, чтобы мать ее послушала Yesterday. Вдруг это изменит мнение о нем. В 1980-х он упомянул в интервью момент, когда ему сообщили о смерти матери. «На что же мы будем жить без ее зарплаты?» И сказал, «Я так себе и не простил этих слов. В глубине души я по-прежнему себя виню». Пол Маккартни шел по жизни танцуя. Перед ним битлом открывалась любая дверь, стоило ему ступить на порог. И повсюду за ним следовала тень, пагубное наследие подросткового возраста, рисовавшая ему недобрый образ самого себя, оскал вместо улыбки. Свое поведение на публике он называл вежливой неискренностью. Влекло его к людям, которые умели бы разглядеть под маской настоящего Пола и таким его полюбить. Принятие Джона убеждало Пола в том, что он особенный. Принятие Линды и Хезер убеждало в том, что он добрый. В октябре сессии закончились, и Джордж и Ринго разлетелись кто куда. Ринго в отпуск, Джордж делать в Лос-Анджелесе альбом Джеки Ломакса, а потом тусить с Бобом Диланом в нью-йоркском Вудстоке. Джон и Пол остались заканчивать альбом, делать трек-лист и доводить до ума миксы. 18 октября, после суток миксования без передышки, в квартиру на Монтегю-сквер, где находились Пол и Джон, был совершен рейд. Полиция обнаружила в футляре для бинокля запрещенное вещество. Джон принял на себя всю ответственность и отделался небольшим штрафом, однако потрясение это вызвало нешуточное. Йока была беременна, и вскоре после инцидента ее увезли в больницу с осложнением. В ноябре она 20 дней провела на больничной койке. Джон неотлучно находился с ней. У Йока случился выкидыш. Помимо этого краткого и печального периода, Джон и Йока бесперебойно появлялись на публике, включая знаменитое выступление в мешке на сцене Альберт-Холла. Они даже, когда Йока была еще в больнице, записали вторую пластинку электронной музыки. Влияние Йока на Джона имело два чрезвычайно важных аспекта. Первый сформулировал его друг Пит Шоттон. Йока побуждала его к действию. К тому же она помогала ему чувствовать себя тем, кем ему хотелось быть больше всего на свете — художником с большой буквы. Можно сказать, что Йока вернула Джона к жизни. Партнерство с Йока помогло ему опять обрести энергию, утраченную после поездки в Индию и последовавшей за ней черной полосы. Йока обладала богатым воображением и неустанно генерировала идеи, арт-проекты, перформансы, манифесты, и над всем они с Джоном работали вдвоем. Второй аспект ее влияния заключался в силе ее собственной личности. Все, кому она встречалась на пути, говорили о ее тихой, но железной харизме. На деловых встречах ей достаточно было пары слов, чтобы взять контроль над присутствующими, а собственные цели она преследовала твердо и неотступно. Йока была на 7 лет старше Джона и, подобно Линде, уже имела дочь. Себя она отнюдь не видела рабыней его воли, напротив. «Йока видит в мужчинах помощников», — так в 1980 году шутил Джон. Он совсем не возражал, чтобы Йока была главной в их отношениях. Он восхищался ею. Несмотря на неравное материальное состояние и общественное положение, она, по-видимому, нуждалась в нем меньше, чем он в ней. Это, впрочем, по-прежнему служило триггером его тревогам. Он ревновал Йока к бывшему мужу и прошлым партнерам. Ему не нравилось даже, когда она говорила по-японски или читала японские газеты. То, что Йока безвылазно сидела в Эбби-Роуд, происходило вовсе не от ее желания, а от его неутомимой нужды в ее присутствии. «Благодаря ей в Джоне проснулся ребенок», — говорил Шоттон. Тому было два проявления. Джон пребывал в игривом настроении, открытый всему миру, и послушно делал, что велят. Синтия сравнивала Йока с Мими. Джон вырос в тени доминирующей женщины. В Йоко он обрел материнскую фигуру защитницы, какую знал с детства. Если Мими спасала его от нестабильности ранних лет, то Йоко оградила от новой нестабильности, которая, как казалось Джону, происходила от растущей независимости пола. Йоко заменила ему пола в нескольких качествах. Она говорила Филиппу Норману, что однажды Джон сделал ей своеобразный комплимент. «Знаешь, почему ты мне нравишься? Ты просто с виду как мужик в юбке. Ты мне как друган». White Album. Все четыре битла устремились через тернии к самым высоким рубежам своих музыкальных личностей. Вот почему, наверное, Джон и Пол решили назвать альбом «The Beatles». Официальное название, впрочем, затмило фанатское «Белый альбом». То был ответ на альбом предыдущий, где «The Beatles» нарядились выдуманным бендом. Теперь они снова стали собой. В 1984 году Маккартни рассказывал об этом времени. От лица всей группы, но на самом деле прежде всего от себя. «Мы понимали, что Джон и Йока влюблены, но оттого не становилось легче, что мы отошли на второй план. И тем не менее, как мы уже знаем, во время записи White Album Джон и Пол поддерживали тесное отношение. В Glass Union Джон поет о том, что они с Полом близки, как никогда. В этой сложной, метатекстуальной песне содержатся отсылки к пяти песням The Beatles, три из которых Пола. «Джулия» — первый случай, когда Джон в песне напрямую обратился к памяти о матери. Написал он «Джулия» в Индии. Там, как и в Испании, мысли уводили его обратно в детство, где рождались магия и боль. Мелодия, как обычно, прямолинейна. Это свидетельствует о том, что первая цель Джона — донести смысл прямо до сердца слушателя. Песня зиждется на нежном гитарном фингерпике и на таланте Джона к глагольным рифмам. «When I cannot sing my heart, «I can only speak my mind». «Джулия», — повторяет он снова и снова и переходит на ре минор, странный и жуткий аккорд, тот самый, который открывает портал в другой мир, в Strawberry Fields Forever. Сохранился листок бумаги, на котором Джон Леннон набросал слова песни, будучи в Ришикеше. Значит, песня зародилась еще тогда. Вернувшись в Англию, для демозаписи Леннон добавил новые слова. Они проводили параллель между его матерью и новой возлюбленной. Йока по-японски буквально значит «дитя океана». Уже тогда Джон Леннон принялся выстраивать вокруг любовной связи с Йока последовательный автобиографический нарратив. В его жизнь пришла новая мечта. Мечта, способная затмить ту, что они с Полом когда-то разделили на двоих. «Джулия» — последняя по счету песня, которую записали для White Album. Это состоялось 13 октября. Возможно, Джон откладывал ее в долгий ящик, потому что переживал, каким уязвимым он будет в этой песне, как эмоционально, так и музыкально. На пленке, оставшейся с репетицией, которую опубликовали в 2018 году, отчетливо слышно, как он нервничает. Обращается к контрольной комнате на подчеркнутом скаузе. «Вообще-то, очень трудно это петь!» Джордж Мартин соглашается, желая его поддержать. И правда, очень трудная песня. Не только Мартин оказывал ему моральную поддержку. В 2018 году, во время работы над архивными материалами, сын Джорджа Мартина, Джайлз, обнаружил, что Пол тоже присутствовал на той сессии. И сидел он там явно не для того, чтобы поучать Джона, как играть Джулия. На пленке ни разу не звучит его голос. Но если и был на свете человек, который знал, каким беззащитным Леннон будет себя чувствовать, исполняя песню о маме, так это Пол Маккартни.